Глава 10. Басовый рев тревожного базера выгоняет нас под дождь. Низкий вибрирующий звук осязаемо плотен. Он растекается с холма позади нас, напрочь глушит ночной концерт окружающих джунглей, и даже лязг вынимаемого из захватов оружия еле слышен. Толком не проснувшись, разбегаемся по чужим окопам. Сходу прыгаю в черную дыру. Ноги проваливаются в жидкую грязь по щиколотку. В попытке сохранить равновесие, хватаюсь за мокрую глину бруствера. Бруствер не дается, скользит. Я самым постыдным образом валюсь на бок, собирая спиной всю осклизлую мерзость, что струится по стенке окопа. И быть бы мне рылом в грязи, но чья-то рука подхватывает меня за плечевой ремень, и я обретаю устойчивость. «Не утони, братан!» — кричит зеленая мокрая темнота, и я узнаю в ней с головой закутанного в пончо местного часового. База морской пехоты «Маракажу». Первый батальон 5-го полка, устроившегося ногами на каком-то деревянном обрубке. Ствол его винтовки прикрыт полой. Черный приклад торчит под углом в небо, влажно блестит в репких звездных отсветах. Лоси с матом падают в грязь слева и справа от нас, всюду, куда достает взгляд прицельной панорамы, неуклюжие мокрые туши исчезают с поверхности, прокисших от дождя ямах. На позициях взводов тяжелого оружия позади нас, среди задранных к небу стволов, деловитая суета. Пушкари подкатывают, на гравитележках боекомплект. Темнота стоит почти абсолютная, небо скрыто плотными тучами. Звезды заглядывают в редкие прорехи. Моросит противный дождь, настолько мелкий, что кажется скорее крупным туманом. База не торопится давать верхний свет. Свет сейчас – ориентир для вражеских корректировщиков. Минута тишины после оглушительного рева. Звуки возвращаются постепенно. «Ну бля, сейчас начнется!» – с досадой говорит часовой и приседает на корточки. Пол и пончо падают в жижу под ним. Он не обращает на это внимания. Подумаешь, килограммом грязи больше. Темнота вокруг внешнего ограждения периметра непроницаемая. Штрихи колючки на фоне пустой мертвой полосы, вырубленных на полкилометра джунглей. Черная стена деревьев вокруг, вода повсюду. Перенасыщенная влагой глинистая почва отказывается принимать ее в себя. Лужи угрожающе растут, ручейки стекают по стенке окопа, под сумки мокры. Ремни разгрузки – холодные змеи. Винтовка – живое существо, норовящее выскользнуть из рук. Повсюду волны мокрой взвеси. 4.05. Собачья вахта. Так блок просыпается, весь в красной сыпи целей. Беспилотники, а потом и датчики наблюдения фиксируют приближение противника. Я бы присвистнул. Да за закрытым наглухо шлемом все равно не услышит никто. Целая армия надвигается на нас из ночной темноты. Зеленые сгустки, наши позиции, окружены со всех сторон красным. «Артиллерийская атака!» — сообщает тактический блок и словно сигнал дал. «Я не успеваю головы пригнуть. Бам!» Тяжелый снаряд в клочья рвет участок заграждений поблизости. Миллиметров 150, не меньше. Земля бьет меня в ноги. Я подлетаю в своем окопе и неуклюже шлепаюсь назад, в грязь, едва не выпустив винтовку. Слегка двоится в глазах. Шум прибоя накатывает мягкими волнами. Автодоктор колет под лопатку, приводя меня в кондицию. Переливающееся свечение, перемеживаемое искрами, раскрашивает вершину высотки. Я с интересом смотрю на потрясающе красивое действо. Белые росчерки гребенкой разлиновывают небо, медленно тают. Я никогда не видел, как работает в темноте лазерная батарея. Чужие гаубицы бьют из далекой дали. Где-то над нами их снаряды вспыхивают, разлетаются на куски, иногда взрываются, наткнувшись на луч перехватчик. Разнокалиберные куски металла отскакивают от искрящихся силовых щитов над нашими Томми. Мы вжимаемся спинами в стенки окопов, прячем головы в ниши для боеприпасов. Мелкие зазубренные кусочки впиваются в землю вокруг нас, шипят в грязи. Нам совсем не страшно после порции дури, только удивительно от того, что мы под огнем самой настоящей артиллерии. Когда очередной подарок звонко блямкает по моей спине, я до дури хочу иметь такой же силовой щит, как у Томми, и мне пофигу, сколько там генератор весит. Я его за собой катать готов, лишь бы от меня также железо отскакивало. Я злюсь на тупоголовых инженеров, которые уже лет 20 обещают, что силовой щит будет доступен каждому солдату. Злюсь заодно и на тех уродов-пиарщиков, которые треплют об этом на всех углах, превознося растущую мощь имперской армии. Отвыкли мы от настоящих боев, расслабились от череды блошиных укусов в гуще джунглей. База Маракажу возвращает нас в реальную жизнь. Война такая, какая она есть. С артподготовками, с самыми настоящими отчаянными атаками, с кровавыми рукопашными, как в стародавние времена, с тысячами изощренных смертей наваливается на нас. Редкие гостинцы все же достигают земли. Нам достаточно этого, слишком много нас сгрудилось на пятачке. Где-то сзади мечется пятно огня, дурными голосами воют раненые. «И санитара, санитара!» — кричат те, кому повезло. Так блок рисует оранжевые метки. «Это же настоящая война, мать вашу!» — кричит Паркер. И я удивляюсь не меньше его. Такой неподдельный восторг в его голосе. «А ты чего, салага, ждал?» — отвечает ему Трак. Я не прерываю их. Пускай треплются. Бравада в такие минуты лучше паники. Отвлекает страх. Я думаю о том, как нам повезло, что мы под защитой стационарных установок базы с ее системой энергоподачи. Если такой обстрел застал бы нас в поле, туго бы нам пришлось. Силовые щиты Томми не рассчитаны на крупнокалиберные подарки, равно как и активная броня. Удары сотрясают и сотрясают воздух. Откуда-то начинают бить минометы. Лазерные батареи игнорируют их, слишком мелкие цели. Мины вздымают вверх мокрые шматки дерна. Рвутся на полосах заграждений. Нас заволакивает серым дымом кустарной взрывчатки. Где-то на мертвой полосе с ужасающим треском детонируют противопехотные мины. Грязь недовольно шевелится под ногами. Мы породнились с нею. Веселые головастики резвятся в жиже около моих глаз, и вдруг наступает тишина. Басовитые струны гудят в вышине, воздушная поддержка. Поднимаюсь на ноги под непрекращающийся мат чужого часового. Боготраханные осклисклые пидоры, ствол вам в жопу, отрыжки ослиной, гондоны, злобовонючие козлоногие мудаки, аборты лягушачьи, ваши мамаши шлюхи и шачьи, козлы дерьмоголовые. У парня наступает откат, он яростно орет в темноту. Вонючая жижа стекает по мне. Я проверяю винтовку, быстро сбрасываю перчатку и освобождаю ствол от грязи. Взгляд на такблок. Повезло, мои все целы. Делаю доклад взводному. Мутное зарево далеко за лесом. Москита падают из облаков, вгоняют в гроб вражеские батареи. «Сейчас полезут!» — кричит мне часовой, хотя вокруг тихо, и я прекрасно слышу. Он явно контужен, трясет головой, словно вода попала в уши. Он отряхивает винтовку и раскладывает перед собой шары гранат. «Что, не впервой уже?» — кричу я в ответ. «Раза три в неделю щупают, суки. Ночью, как по расписанию. Так блоки высвечивают схему отражения атаки. Мне все еще не верится, что партизаны решатся. Атака на базу морской пехоты в обороне, даже на такую маленькую, гиблое дело. Младенцу ясно. Сзади и сверху нас ухает миномет. Шелест раздвигаемого воздуха в высоте. Еще выстрел. Далеко-далеко, едва слышный сквозь шум дождя, слышится глухой удар. Минометчики базы словно пробуют врага на вкус». Еще 10 секунд, и батареи переходят на беглый автоматический огонь. Мины распускают оперение над нашими головами. Шуршание переходит в нарастающий тягучий вой. Многоголосый хор прижимает головы к земле. Вслед за минометами открывают огонь гаубицы. Их дульные вспышки раз за разом проступают из мокрой темноты. Их басовитое рявканье ни с чем не спутаешь. Стена огня встает за деревьями. Черные стволы просвечивают прозрачными трафаретами. Дрожит земля. Огонь все нарастает. Чем ближе красные точки, тем плотнее огненный вал на их пути. Подключаются дежурные беспилотники. Они сваливаются из-за низких туч. Красивые издалека цветы напалмовых вспышек распускаются на опушке. Лес на мгновение исчезает за клубами черного дыма. А когда дым поднимается вверх, леса нет. Высокие исполины пылают в ночи черными спичками, а беспилотники заходят снова. И цепочка плазменных разрывов рождает в ночи множество солнц. Наши взводы оружия тоже получают вводные. Ракета с шуршанием срывается с направляющих. Автоматические минометы хлопают без перерыва. Мы в огненном кольце. Мокрые джунгли пылают вокруг. Тонны смертельного железа над нами стригут воздух. И я начинаю чувствовать себя лишним в этом железном царстве. Ничто не способно выжить перед этим. Мы просто переживаем в окопах, когда пушкари отстреляют свои упражнения. «Цели на 11 часов!» — орет сквозь грохот сумасшедший часовой, и его подствольник часто плюется дымными струями. «Я не верю своим глазам. Секунду назад перед нами ничего не было, кроме развороченной снарядами полосы заграждений, и вдруг мошки высвечивают красную россыпь. Да что там мошки? Прицельная панорама уже вовсю классифицирует цели. Заляпанные грязью черные полуголые фигуры выпрыгивают из-под земли и молча устремляются в атаку. Оскальзываясь в темноте, на развороченной глине они совсем рядом, метров 40, если так блок не врет, сволочь. «Точка 5-8, прорыв периметра!» — кричу я по ротному каналу, открывая огонь. «Я собран и сосредоточен». Страх и мандраж где-то там, на заднем плане. Руки сами делают то, к чему привыкли. Я выпускаю гранаты из подствольника одной длинной очередью. Осколочные разрывы раскидывают мягкие тела. Но их все больше и больше. Они проступают из дыма. Подствольник бессильно щелкает механизмом подачи. Магазин пуст. Противно пищит сигнальный зуммер. Огонь по готовности уже ни к чему. Я в упор хлещу в набегающие фигуры длинными очередями. Проклятые мокрые магазины выскальзывают из пальцев. Калина на правом фланге поливает с плеча. Вспышки выхватывают из темноты его голову. Бликами отражаются от черного стекла. Что-то с размаху бьет меня в плечо, меня разворачивает вокруг оси, левая рука немеет. Доктор ширяет меня безбожно. Мои глаза сейчас выскочат нахрен из орбит. Я вижу, как часовой, открыв забрало, что-то орет беззвучно, швыряя одну за одной гранаты перед собой. Я еще успеваю передать. Парк, фугасными, два щелчка за мной. Беглый, Крамер, отсекающий на меня. Гранаты летят из темноты, дымные взрывы закидывают нас грязью, кувалды бьют по головам. Черные фигуры швыряют в нас плазменные гранаты с недопустимо близкого расстояния. Их поджаривает в собственных разрывах. Волны жара превращают края окопов в растрескавшиеся глиняные горшки. Сплошные вспышки затемняют забрало. Я слеп, я стреляю перед собой наугад. И все это занимает какие-то секунды. Просто время стало резиновым, растянулось в часы. Я даже не осознаю, что смачные шлепки вокруг меня пули. И вот уже, вопящие от страха и ярости, черные тени перепрыгивают через мой окоп. Я разряжаю остатки магазина в одну из них. Тело смаху бьется об бруствер. Развороченные внутренности валятся мне под ноги, смешиваясь с грязью на радость червям и головастикам. Еще один поднимает ствол. Я бью его прикладом под колени, он рушится на меня. Всей мощью усилителей я стискиваю щуплое тело, податливо хрустят кости. Я отпускаю его, отпихиваю коленом, тянусь за лопаткой, вижу, как набегает на меня безликий призрак в мокрой тигровой панаме. Как поднимается мне навстречу провал чужого ствола, боковым зрением вижу, как безвольной куклой трясется от попадания отброшенное к стене тело часового. Я замахиваюсь, я бросаюсь навстречу, предательская грязь сковывает мои движения, я шевелюсь, как обмазанный клеем, и тяжелый удар швыряет меня навзничь. Я жив. Я хочу дышать, мои легкие сейчас взорвутся, мой рот словно смолой заклеен и солоно на языке. Я вижу в замедленной съемке, как отлетает в сторону гильза и идет назад поршень помпового ружья. И вспышка слепит меня, хотя этого не может быть, шлем должен включить затемнение. Огромная кувалда бьет меня в грудь. Летят чешуйки внешнего покрытия. Я с чавканием погружаюсь спиной глубоко в грязь и думаю, теперь точно все. И безмятежность снисходит на меня, и странное равнодушие, граничащее с созерцательностью, отключает во мне все желания. Но глаза все еще смотрят через панораму шлема, подписк тактического блока, сообщающего мне о повреждениях. Уколов я уже не чувствую, я просто обложен ватой, и внутри у меня жидкий огонь. Тяжелая плита давит мне на грудь, я вижу, как летят куски из моего мучителя. Бывшее тело буквально разваливается на глазах, и набором запчастей осыпается на меня». Фонтаны мокрой глины пробегают по брустверу. Молодец, Крамер. Что-то гулко бухает сверху. Брызги грязи и мокрой дряни непонятного происхождения падают на стекло, затрудняя мне обзор. Проклятый чип посылает свои долбанные сигналы в мозг. Меня колотят, как электричеством. Воздух медленно просачивается в меня. Я делаю вдох и зажмуриваюсь от боли. «Взвод! Примкнуть штыки!» Пробивается сдавленный крик нашего лося. В эфире жуткая какофония. На взводном канале сплошной непрекращающийся мат. Бухание надо мной продолжается, люстры распускаются в высоте, становится светло как днем, я вижу дымные полосы в ослепительной дыре над собой, догадываюсь, коробочки бьют из миниганов, сверхскоростные пули поджигают воздух, так блок показывает красные пятна аж в трех местах с разных сторон периметра, ни хрена себе, взвод вперед! И помимо своей воли я делаю невероятное усилие. Что-то тянет меня прочь из окопа. Я слышу хруст в коленном сочленении. Я с чавканием вырываюсь из грязевого плена, поворачиваюсь на бок, опираюсь спиной о скользкую стену и встаю на подгибающихся ногах. Калина отбрасывает от себя чье-то изломанное босое тело, поднимает свою 160-ку, слепо шарит на поясе, достает штык-нож, прилаживает, выползает на бруствер. Мертвецы шевелятся в неровном свете. Тянут ко мне скрюченные руки. Калина подает мне приклад и тянет меня наверх. Самому мне не подняться, факт. Оставляю попытку найти свой ствол в грязной мешанине тел. Достаю кольт и медленно шлепаю, шатаясь как пьяный, вслед за Калиной. Наши уже далеко впереди. В своей яростной и, в общем-то, бесполезной контратаке они уже покрошили фарш тех, кто еще остался у глубокой дыры в земле с неровными краями. Мы подходим к шапочному разбору. Когда они, развлекаясь, а может просто в горячке, одну за одной швыряют вниз плазменные гранаты. С высотки над нами все еще полыхает вовсю. Треск стоит, дыхание не слышно. Минометы из-за спины бухают куда-то в темноту, но уже ясно, отбились мы. Силы оставляют меня. Я сажусь на задницу, прямо в грязь, пополам с кровавым дерьмом. Я дышу и надышаться не могу. Но мочи нет подняться, в голове ветер шумит. Бауэр тоже тут, энергично машет рукой, отдает распоряжение. Кругом разбросаны изувеченные тела туков, партизан. Лоси бродят среди них, грязные, зачумленные, ошалевшие от дури, пинают их, тычут штыками. То и дело звучат одиночные выстрелы, добивают раненых. Земля качается, орбитальные бомберы растирают в пыль дальние подступы к базе. Через пару часов на 10 километров вокруг не останется ничего живого. На 10 километров вокруг чудовищные силы перетирают землю в раскаленную пыль на пару метров вглубь. Адский ветер закручивает в воронки и сушит в пар мокрую взвесь. Бомберы выжигают кислород. Сейчас начнется форменный ураган. Мусор, стреляные гильзы, комки грязи. Все катится и летит прочь, цепляясь за обрывки колючки. К заграждениям трусцой тянутся разведчики и дежурные смены с постов передового наблюдения, покидая погибающие джунгли. Они наклоняются вперед, пересиливая ветер. «Санитара сюда! Француза зацепило!» Кричит Калина, и мышь спешит ко мне, расстегивая на ходу свою заляпанную грязью сумку. «Мне стыдно до чертиков, я должен сейчас командовать, но в голове тараканы бегают, мысли расползаются. Тупая игла сидит в груди, и я проявляю слабость. Перехожу на батальонный канал и бормочу непослушными губами. Француз, лось 3, мурение 4, срочно, вне очереди. Я отталкиваю мыша, который пытается стащить с меня шлем и расстегнуть покореженную броню. Я повторяю вызов. Грязь передо мной ходит волнами, и взвод Шармилы долго не отзывается. У меня внутри уже не игла, лом раскаленный. Как вдруг скомканная скороговорка в ответ. «Мурена французу! Не забивай канал! Живая она! Живая, не трясись! Отбой!» Мышь, наконец, стаскивает с меня шлем, протирает чем-то остро пахнущим мои губы, лоб. Тампон становится красным. «Рот прополощи, Садж!» – просит он, и я отхлебываю какой-то кислой дряни. Послушно катаю ее языком и выплевываю черные сгустки. Мышь расстегивает броню. Тычет в грудь шипящим, холодным пневмошприцом. Прикладывает к шее жало диагноста. «Это противошоковое, и кровь от дури почистить», — поясняет он. «Ты вот что, мышь! Ты меня не вздумай на эвак пристроить!» Язык начинает неметь, плохо слушается. «Как скажешь, Садж!» «В общем-то, ничего серьезного», — он смотрит на экранчик диагноста. «Небольшая интоксикация, ушиб плечевого сустава, легкая контузия. Легкие немного поприжало. Я укрепляющего дам, но пару дней в коробочке полежать придется». Я киваю. Меньше всего сейчас хочу, чтобы меня сгрузили в каком-нибудь флотском госпитале. Найти потом шар – гиблое дело. Нет уж. Дождусь, пока ее зацепит. Я удивляюсь, пришедшей в голову мысли. Я только что пожелал Шармиле получить ранение, чтобы выбраться живой из этой мясорубки. Бывает же такое. Трака позови, говорю мышу. Я тут, Садж. Крепко зацепила. Мелочи. Морщусь я. Говорить еще больно. Ты вот что, Трак. «Ты людей по-быстрому отряди. Все приберите тут. Батареи, стволы, жратву, патроны. Раненым ничего не оставляйте. Им все равно ни к чему. Трупы проверьте. Гранаты собери. Снабжение отстает. Местные вряд ли поделятся. Сам видишь, каково тут. Ствол мой найди. Там, в окопе». «Сделаю, Садж!» — кивает Трак. Кричит на бегу. «Третье отделение! Ко мне!» В эту ночь взвод наш убавился еще на четверых. Кажется, Трака скоро переведут во второе отделение. Там некому командовать.